Глава 7. Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап на страже. На следующее утро синхронизировался с Ориджем и обнаружил фуру, выезжающую с какой-то парковки. За нами сразу выстроилась охрана из рейда 5. «Сгрузили Роберту излишки», — пояснила Кира. «Ты, как обычно, все проспал». «Я и трудился больше», — хмыкнул я и сделал глоток остывшего кофе. «Подменить тебя?» «Нет, уже подъезжаем к Эдему». Я и сам это видел. На горизонте замаячили башни Северкрафта, а потом раскинулся и весь город. На подъезде стало заметно, что охрану усилили. Появились дополнительные блокпосты, оборудованные пушками из той серии, которые комплектовали штормы. Система сигнализировала о новых сканерах, слоями накладывающих свои волны. Про маскировку, похоже, можно забыть. Тут и мои пчелы не пролетят свободно. Мы проехали через отдельный въезд, предъявив необходимые документы. Я вертел головой. Больше датчиков, больше систем наблюдения, больше боевых и разведывательных дронов в небе. А еще за воротами я увидел новенькие сдвоенные ангары. Пока закрытые. Но внутри Северкрафт уже выставил штормы на боевое дежурство. Стена, которой был обнесен Эдем, стала будто бы выше. Подъездную дорогу расширили и расчистили, чтобы штормы могли свободно маневрировать. Нас встречал вездесущий Самсон с отрядом на трех новеньких тиграх. Взяли в коробочку и, визжа мигалками, погнали к главному офису Северкрафта. Запустили через охраняемый шлюз и проводили до центральной парковки. Торжественно, но не так секретно, как в первое мое посещение научных подвалов. Альбиносы собирались принимать в бизнес-зоне. Когда кортеж остановился, Кира открыла кузов. Из фуры вылезли трое мужчин. И только теперь я смог их нормально разглядеть. А то на базе Лейна все слишком быстро произошло. Мы накинули скафандры и, пригибаясь от возможных недобитков, быстренько запихнули скаймастеров в кузов. Альбинос, самый старший из них, был невысокого роста, достаточно крепкого телосложения. Он сразу же снял шлем скафандра, под которым оказался почти лысый череп с редкими остатками когда-то вьющихся волос. Я сразу узнал ту самую татуировку на шее. У него были крупные черты лица, как будто вырубленные топором, а не вырезанные тонким инструментом скаймастера. Белые брови с ресницами и невидящие глаза. И брат, и сын были внешне на него похожи. Правда, оба они выглядели не такими крепкими и устойчивыми, как сам альбинос, и не были альбиносами. В этот момент я поймал себя на мысли, что смотрю на этого, казалось бы, обычного с вида старика, как на человека, который в будущем возьмет и разнесет этот мир. В рации раздался голос Киры. «Кажется, я знаю, о чем ты думаешь», — произнесла она. «Ты думаешь о них, как о будущих убийцах человечества. Я права?» «Ага». «Помнишь, на встрече я говорила про внука на Большой Земле? Вот там сила, похлеще, чем у альбиноса. Дар семьи, похоже, весь отошел ему, а у этих двоих нет выдающихся способностей». Двери со стороны жилого помещения открылись, и на парковке появились Абрамов-старший, Елизавета и Гефест в сопровождении персонала, юристов, врачей, охранников. Константин подошел к скаймастерам и по очереди пожал им руки. «Добро пожаловать, Северкрафт», — начал он. «Мы вас, можно сказать, заждались. Не буду спрашивать, как добрались, но уверен, что вы хотите отдохнуть с дороги. Елизавета вас проводит в предоставленные апартаменты». Гефест с Елизаветой занялись спасенным семейством. Скаймастеры тут же перешли на профессиональные темы, как будто все, что происходило за последние несколько суток, случилось не с альбиносом, а с кем-то другим. А его самого интересовала лишь работа. Краем уха я услышал, как альбинос начал выпытывать у Бацарича больше подробностей по поводу модуля, который ему предстояло скопировать. Задумчивая Елизавета держалась отстраненно. Из вежливости задала пару вопросов брату альбиноса и пригласила новоприбывших гостей к дверям шлюза. Кира припарковала фуру, перекинулась парой фраз с Абрамовым, которые для меня звучали скорее как шифр, нежели как понятная информация, и ушла консервировать Ориджа. Когда за ней закрылась дверь в технические помещения, Абрамов обратился ко мне. «Ну что, Алексей, сработано чисто. Я так понимаю, в накладе никто не остался. Абрамов явно намекал на орнитоптер и на трофеи, собранные во время обеих операций. Но я лишь неопределенно пожал плечами. «Альбинос, конечно, выглядит молодцом, но, как ты понимаешь, работа предстоит сложная и ответственная. Дай нам еще какое-то время. Все условия сделки мы, естественно, выполним». «Вознаграждение за операции, запас Даркрона для механоида, тестовый образец дженерика». Начал я перечислять в уме все, что нам было обещано. «Апартаменты остаются в вашем пользовании», — снова заговорил Абрамов. «Вдруг вы захотите остаться в Эдеме и после того, как Альбинос разберется с мастер-формой. Твои люди могут продолжать работать в центре, но тебя мы всегда рады видеть на дальнейших тестах дженериков. Тем более, как мне доложили, с командой ты сработался. У Самсона есть план по миссиям на месяц вперед. Оплата достойная. За это можно не волноваться». Звучало это все, конечно, заманчиво, только никак не вписывалось в мои планы. «Спасибо, но я пас», — ответил я. «Приятно было работать на вашу компанию, но хочется немного передохнуть. Думаю, что как только Альбинос скопирует форму, мы тут же уедем на 37-ю». «Ну что же, делай, как знаешь», — ответил Абрамов, слегка улыбнувшись. «Если вдруг передумаешь, дай знать». Мне показалось, что он хотел еще что-то сказать, или скорее спросить. Наверняка про Роберта, но, конечно же, сдержался. «Как оборудована ваша станция?» — спросил он, уже было собравшись уходить с парковки. Видимо, таким способом попытался прощупать, что там будет с Робертом. «Хватает людей, оборудования. Ты же сам знаешь, что за последнее время многое изменилось. Того, что считалось достаточным в мирное время, теперь недостаточно». «Раз уж вы спросили...» — я улыбнулся в кресле. «Есть встречное предложение. Челап выкупит у Северкрафта еще трех дженериков, а вместе с ними возьмет на контракт Тень, Вируса и Гана. Как раз усилим охрану станции». «Хм...» — задумался Абрамов. «Выкупить точно нет. Но про долгосрочную аренду можно и подумать. Дай мне время. Я пока оставляю тебя на моих юристов, чтобы закрыть дела. Будьте в Эдеме нашими гостями. Если что-то понадобится, прямая связь со мной у тебя есть». Я еще раз поблагодарил Константина. У шлюза, как по мановению волшебной палочки, появилась Ирина, ассистентка Абрамова. Все тот же яркий макияж и безупречный серый костюм в сочетании с черными шпильками. Сам же Константин вышел через боковую дверь, слегка махнув мне рукой на прощание. Я вышел из синхронизации, оставив Ориджа на гостевой парковке. На какое-то время переключился на дженерика. Дроид уже вернулся в город. А следующие 3 часа провел с юристами Северкрафта. Досконально проверил все бумаги, номера счетов, снова подписал кучу соглашений о неразглашении и так далее. Чёртова бюрократия! И это всего лишь первая часть. Сколько бумаг нужно будет подписать, чтобы мне Даркрон выдали? Представить страшно. Последнюю электронную подпись я поставил на документе, по которому дженерик переходил в мое вечное и безвозмездное пользование. Кто бы мог подумать, что мне когда-нибудь придется разбираться в юриспруденции. Зато теперь можно идти на склад и получить причитающееся. Снова длинный коридор и усиленная дверь. А дальше склад, где дежурил бессменный клерк «Пузо-2 арбуза», он же «Два шара». Мужчина сидел за стойкой, уткнувшись носом в свою тач-панель, и пухлыми пальцами перелистывал электронные страницы. То ли у него спортивный разряд по скорочтению, то ли он просто так кликает на все подряд. В боксах за его спиной, помимо моего 11-го номера, появился еще один дженерик, видимо, новый, для Вируса. Дроиды Гана и Тени после возвращения все еще хранились в казарме, а моего уже очистили от большего числа испытательных датчиков и вроде бы даже помыли. Завидев меня, интендант сначала слегка смутился, словно рассчитывал, что я не вернусь с какой-нибудь из миссий и больше его не побеспокою. Я поздоровался и показал ему только что подписанные бумаги. Два шара сверился с каким-то списком в системе и снова обратился ко мне. «Все верно. Сегодняшнего числа дроид 11D2198А числится за Алексеем Белом. Как будете забирать? Сами или доставкой?» «Доставкой», — спокойно ответил я. «Раз уж мне сразу его не отдали, как только мы в Эдем приехали, то пусть сами и везут». «Тогда для начала смотрите дроида. Совместно зафиксируем наличие или отсутствие каких-либо повреждений». Я протиснулся за стойку к боксам, и мы вместе с Двашарой стали осматривать дженерика. Глубокие царапины, оставшиеся на руках и на правом плече во время последних вылазок, были практически неразличимы. Лишь тонкие оранжевые ниточки напоминали о полученных травмах, как старые человеческие шрамы. Выглядело неплохо. Шрамы не только мужчин украшают, но и дженериков. Плюс какая-никакая, но индивидуальность. «Порядок», — сказал я, снова поднимаясь в полный рост. «Сейчас составлю акт осмотра». Прошло минут пять, и Двашара, наконец, протянул мне тач-панель с открытым документом для подписи. И потом сразу второй, где в разделе «К получению» значилось «Дроид 11D2198А». После этого прижимистый интендант залез в ячейку под номером 11 и выдал мне двойной комплект кронсхем базового уровня, один комплект экспериментальных, штурмовую винтовку установленного образца, набор для выживания в мерзлоте, ремкомплект и запасные батареи. «Комплект формы и базовая аптечка для оператора тоже нужны?» — вяло спросил он, повернувшись уже было к другой ячейке. «Конечно нужны. И лучше двойной комплект. А еще капсулу надо как-то переписать». Начал перечислять я. Капсулу не обещали, но вдруг прокатят. «Не положено. Капсулы — собственность ООО «Северкрафт». Отключение через обычный интерфейс шлемов. Инструкция прилагается. Разберетесь». Сухо ответил интендант. «Да, не прокатило. Но форму и аптечки Двашара выдал без разговоров». «Вот здесь нужно поставить подпись. Еще здесь, здесь и здесь. И ожидайте в промежутке с 8 утра до 12 вечера. Давайте еще раз проверим адрес». Адрес у меня уже был. Спасибо Роберту, который установил новый административный рекорд и купил для Чулаба собственное здание. И не просто какое-нибудь, а бывший блокпост авангарда, расположенный на въезде в Эдем. Не знаю, почему Майтон не оставил за собой занимаемые площади, но после того, как авангард ушел из Эдема, на городском аукционе на продажу выставили сразу три их старых здания. Причем с очень приятным ценником. На самом деле, рынок недвижимости в мерзлоте сейчас был перенасыщен. Многие решили свалить обратно на большую землю. Так что мы еще и выбирали. Рассматривали гараж, мастерскую и даже магазин с большим складом. Требования были определенные: жилая зона, операторская, защищенный склад, место под мастерскую, в которую поместится орнитоптер. Расположение, чтобы не совсем на отшибе, но и более-менее изолированное. И всем этим требованиям идеально подошла база авангарда. Отдельно стоящее двухэтажное здание неподалеку от северных ворот. Чем-то оно напоминало пожарную часть. Высокие ворота с объемным шлюзом на первом этаже. За ними большая парковка для грузовой техники с отдельной ремонтной зоной. «Авангард» сам ремонтировал свою технику. И ее они, конечно, вывезли. Но два отличных подъемника, вмонтированных в пол, остались. Плюс зона парковки дроидов в виде удобно расположенных боксов, так сказать, для быстрого реагирования. На втором этаже дополнительно изолированный жилой блок на 10 человек. 5 отдельных комнат с двухъярусными кроватями, кухня, столовая и душевые. В подвале — склады, включая арсенал за решеткой. В общем, идеально. Мы даже не стали убирать клетку с паркинга, вероятно, предназначавшуюся для временного содержания преступников. А так в чем-то даже символично получилось. Теперь Чулаб точно на страже мерзлоты. «Вот бы чипзика сюда запустить», — мечтательно сказал Роберт, впервые оказавшись на станции. «Ага, и можно будет начинать делать ремонт здесь. Нет уж, эта территория свободная от чипзиков», — возразила ему Эбби. Мы быстро оформили все документы и еще быстрее переехали. Пока я еще возился с юристами, челабовцы уже освобождали апартаменты Северкрафта. Туда же направились все наши доставки. Роберт вез трофеи с базы Лейна, а Тень с Ганом гнали орнитоптер. И когда я, наконец, появился на пороге нашего филиала, то быстро выбрал себе комнату, потом кресло в операторской и привел Ориджинала на базу, где меня уже поджидали три вываленных на парковке кучи. Точнее, на маленьком свободном пятачке, так как и транспорта у Челаба теперь было с запасом. Мой УАЗ-таежник, на котором мы прибыли в Эдем, пикап Николаевича, грузовой транспортник, купленный Робертом, орнитоптер на временно предоставленном эвакуаторе и вдоводел, который Эбби уже завела в ремзону и даже начала разборку. «Красота! Все пределы!» Роберт с Татьяной синхронизировались и полезли на крышу, чтобы демонтировать старые вывески и логотипы. Николаич устанавливал собственное оборудование, заняв дальний угол мастерской. «Я взял на себя инвентаризацию». Какие-то вещи мы уже по-быстрому продали Энигме, чтобы хватило на покупку филиала. Но себя тоже не обделили. Первая куча — из дома Лейна. Дюжина полных комплектов суперскафандров и один дырявый. Его я прихватил с собой исключительно на опыты для Эбби. Ящик с оружием, патроны, комплекты сканеров, оптика, 2,3 сломанных квадрокоптера. Опять же, для очумелых ручек нашего механика. И вишенка на торте. Трофейный крупнокалиберный корт, который потом займет свое место на вышке на 37-й. Хорошо, когда у тебя в союзниках шпионка-контрабандистка, у которой в грузовике не только три скаймастера могут спрятаться, но и такая основательная груда добра. Сам себя сейчас чувствовал хитрым торговцем оружия, способным не только 37-ю, а вообще все ополчение сектора вооружить. Сломанного ассасина мы договорились отдать Кире. После подробного осмотра я решил, что мне там взять нечего. А вот Кира хотела попробовать его починить. Как говорится, шанс один на миллион. Но я нисколько не удивлюсь, если у нашей шпионки и это получится, с учетом ее связей в мире теневых хакеров. Посмотрим, мне подобные случаи неизвестны. Но раньше и фоггеров не было, не говоря уже о ведьмах-киборгах. Единственное, что я так и не смог вывести с базы, — это технологию гибких окон. Я даже не понял, сам ли Лейн их изобрел или позаимствовал у фоггеров. Ни производства, ни какой-либо проектной документации мы не нашли. Понадеялись опять на Киру. По обтекаемым, ибо секретно, намекам, она продолжит заниматься Лейном, работая на Северкрафт. И пока мы оба находимся в Эдеме, то, по крайней мере, будем встречаться, а дальше видно будет. Со второй кучкой было все понятно. Это обещанная доставка от Северкрафта. Дженерик уже стоял в одном из боксов. Чуть позже надо будет ввести его в общую сеть и подключить под управление моего шлема. Пожалуй, единственное из благ Северкрафта, почему я буду скучать, — это капсула. Но мобильность и универсальность шлема тоже имеют свои плюсы. Третья кучка — даже не кучка, а всего лишь рюкзак Ориджа, куда я скинул подарки от Дженерика. Самое маленькое, но зато самое ценное. Две мастер-схемы из лаборатории фоггеров, три мастер-скрипта и схемы из аванпоста на окраине возле разлома. Так, и с чего бы начать?